Хм, а это интересно. Давай так, сперва подумай сам, затем внесу правки в твой проект. А уже что из этого получится, даже мне интересно. Весь вечер я проторчал за листами кожи и карандашом. Идея была проста, но до безумия действенна. У меня уже была Самила, но она развивалась как полноценная боевая единица, заточенная на одиночные операции. Кстати, надо бы помощь. Фрост также был хорош, но ограничен в действиях на земле. Я же решил создать стаю гончих, тело изготовить из лучших материалов, благо денег на покупку полно, а вместо интеллектов пиндюрить туда элементалей. По словам Эха, постепенно они будут развивать тела, в которые заключены, а также развиваться сами, но при некоторых манипуляциях начнут слушаться меня беспрекословно. Загоревшись идеей и потеряв счет времени, провозился до рассвета. «Пора», — прозвучал голос учителя, когда я дорисовывал заднюю лапу. Разместиться для прорыва было решено поближе к источнику. Расстелил одеяло, сел поудобнее, мороз стоял дикий, но тело мага шестого ранга чувствовало себя здесь как на курорте, наливаясь мощью. «Выпей эссенцию и закуси кусок дерева, что принес, остальное я сделаю сам. Не то чтобы я тебе не доверял», слегка мандражируя начал я, «но ты уверен в успехе? В прошлый раз, при досрочном пробуждении я чуть не помер. В прошлый раз у тебя не было моей крови и силы веры, а я не контролировал процесс с самого начала. Печати на руках переполнены силой, тело восстановлено, ядро стабилизировано, вокруг столько энергии, что половину столицы снести хватит, лишь моргнув в ту сторону, так что успех я гарантирую. Ну раз дракон так говорит, то боль можно и потерпеть, а она будет, не зря же он с утра заставил деревяшку искать. Выполнил требуемое, лег на одеяле и замер. Боль пришла спустя пару секунд, но какая? Каждый нерв в моем теле прошило тысячи раскаленных игл, из глаз брызнули слезы и спустя мгновение, я теряю сознание. Очнулся, не знаю сколько времени прошло, но боль никуда не делась. Эха, я сейчас сдохну тут. Терпи, скунс, осталось совсем чуть-чуть. Если хочешь, можешь опять вырубиться. А-а-а-а. Крик вырвался из моего горла, сотрясая стены башни, но боль постепенно отступала, стало полегче. Твою мать, дракон, чтоб я еще раз на подобное подписался, да лучше 500 лет постепенно расти. Насекомое неблагодарное, прорычал Баратис, думаешь, ты только ранг поднял? Больно было даже моргать, хорошо хоть мысленно общаемся и губами шевелить не нужно. А разве нет, простонал я голосом покойника, ты за кого меня принимаешь? Стал бы я затевать всю эту возню из-за подобной мелочи. А великий бог-дракон, поделись мудростью своей и просвети идиота-ученика, что соизволил сделать для него. Мысли путались, воспоминания о перенесенной боли этому способствовали, но на удивление, тело чувствовало себя прекрасно. Вот так бы всегда, а то никакого уважения к учителю, проворчал Эхо, сейчас ты ничего не почувствуешь, организм принимает изменения и восстанавливается, я контролирую процесс через печати. 15 кругов в твоем теле я совместил и улучшил, превратив в духовное тело, теперь ты не нуждаешься в моноканалах, она часть тебя, поэтому и контроль будет расти намного быстрее, резерв также увеличился, да, ты теперь на 7-м ранге, но по силе можешь соперничать с магом 8-го ранга, близким к пику развития. Ну и пара подарков от моей крови. Пара подарков, все что ты дарил мне до этого является шедеврами, можно подробнее? Ну раз ученик просит, Эхо просто лучился гордостью за себя. Во-первых, глаза дракона, они позволят тебе видеть в темноте, лучше различать потоки магии, видеть скрытое и многое другое. Единственный минус, ты не сможешь их скрыть. Печать на правой руке засветилась и в метре от лица повисло ледяное зеркало. А что, прикольно. Ярко-голубая радужка глаза с вертикальным зрачком, смотрелась одновременно красиво и пугающе, как мир отреагирует. Потом проверим. Это просто шикарный бонус, учитель. А второй, ты испил крови божественной сущности, моей крови, поэтому драконье ледяное пламя теперь подвластно тебе, пока не такое сильное, как мое, но намного превосходящее то недоразумение, что ты использовал до этого. По твоим венам теперь течет моя кровь, а это, скажу я тебе, совсем другая скорость развития и уровень силы. Я лежал на одеяле и тихо офигевал. Одна небольшая склянка драконьей крови и такой результат. А что дальше? Перспективы приводили в восторг. Тебе нужно поспать, скунс. Я пока закончу восстановление. Пробуждение обещает быть шикарным. Не став спорить с учителем, я закрыл глаза и мгновенно провалился в сон. Глава 21. Мира сидела на крыше замка, любуясь закатом и общаясь с Димом. Девушка безумно скучала по своему мужчине, но понимала, ради чего и кого он отправился в ту башню, поэтому не торопила его с возвращением. Все гости разъехались пару дней назад, Хаты на старье перебрались в свой замок, Вил постоянно пропадает в деревне или на тренировке с бойцами, девушка делилась последними новостями. «Это здорово, я планирую вернуться через пару дней, соскучился по всем, не говори ребятам, ладно, пусть будет сюрприз». «Конечно, тут какие-то странные движения на границе, тени заметили группу из 11 человек, что присматриваются к башням и с каждым днем все наглее, похоже скоро предпримут попытку прорваться, и у них это получится, хоть и не без потерь, башни конечно штука мощная, но далеко не идеальная, будьте готовы, лишний раз из замка не высовывайтесь, как вернусь, разберемся». «Поняла». Поговорили еще немного и решил закругляться. Все это время я лежал на одеяле, но только после того, как девушка отключилась, начал понимать, что-то не так, в теле произошли изменения и сильные. Теперь я максимально четко ощущал ману, что вихрями кружилась в башне и вокруг нее, чувствовал источник где-то глубоко в горной породе и легко мог повлиять на эти самые потоки, лишь пожелав. Вот это новости. Эксперимента ради, начал создавать ледяные кинжалы и управлять их полетом. Сбился на 22-м. Клинок, хоть и слушался, но далеко не так хорошо, как остальные, однако это было просто великолепным результатом. Развеял оружие и попытался встать. Тело охотно отреагировало на желание хозяина и спустя мгновение, я стоял на ногах с расправленными крыльями и хвостом за спиной. Их чувствовал, будто родился с данными частями тела, с тем, что было раньше, не идет ни в какое сравнение. Пошевелил конечностями, попрыгал, сила, ловкость, гибкость и прочие показатели нового тела были просто феноменальны. Я мог на максимальном ускорении бежать всю ночь и даже не запыхаться. Но зачем? Выбегаю на крышу, взмах крыльями, и я уже на высоте 30 метров, а во, скорость полета увеличилась многократно, то расстояние, что я обычно покрывал за сутки, сейчас займет пару часов. А если бы владел магией воздуха, полетал полчаса, Фрост пару раз пытался догнать хозяина, но не преуспев, плюнул на это неблагодарное дело и отправился к себе на гору. Приземлился на снег, предварительно сконцентрировав ману на подошвах, что вышло на удивление легко. Она будто сама хотела мне помогать. Прошелся по снежной равнине, кругом сновали элементали. Пригляделся, эти мелкие гады отличались по размеру и силе, благодаря новым глазам я мог четко это видеть. Напряг зрение и смог приблизить объект втрое, твою ж мать, встроенный в бинокль. Создал сгусток ледяного пламени, и рука тут же покрылась изморозью, мама родная. А эта штука и правда намного сильнее, чем прошлая пародия. Когда эхо пулялся им в меня в пещере, как-то не было времени и желания оценить сие творение магии, но теперь костьми лягу, но максимально освою его. А потом мой браслет начал вибрировать, кто-то разрушил одну из сторожевых башен. Замок Дима. Мира стояла на стене и ждала вторженцев. По донесениям теней, целая толпа магов, вплоть до 7-го ранга, приближалась прямо сюда. Кто они, выяснить не удалось. Тени пытались подойти ближе и с помощью скрытого оружия захватить пленных, но после первых трех парализованных, их товарищи просто залили территорию в радиусе 100 метров огнем, после чего начали отслеживать ауры бойцов, из-за чего тем пришлось отступить. Сильные маги и их много, девушка уже связалась с Димой, он мчался на подмогу, нужно было только продержаться. В правой руке она держала пистолет, в левой гранату с тариновыми осколками. Это оружие Дим разработал только для них двоих. Даже друзьям подобное вручено не было, нападавших явно будет ждать сюрприз. Они появились на закате, вышли из леса и уверенной походкой направились к воротам. На расстоянии 30 метров, в стену полетели первые огненные шары, проверяют, есть ли защита. Тени выпустили арбалетные болты с тариновыми наконечниками, но враг был к этому готов. Один из магов принял их на каменный щит, что создал тут же. Магия магии. А гранит даже антимагическим металлом пробить нереально. В ответ полетели уже известные огненные шары, подкрепленные земляными копьями и воздушными серпами. Стены доблестно приняли атаки на себя, защита пока держалась. Когда враги подошли на расстояние 10 метров, девушка дала команду выпустить по ним еще пару болтов, следом бросив гранату. Атака провалилась. Врагов укрыл земляной купол, приняв весь урон на тебя. Маги уверенно приближались к своей цели, Амира наконец смогла разглядеть их предводителя, и ее тело покрыл холодный пот. Глава рода Вейрон, маг земли 7-го ранга, один из сильнейших магов Гамели. В панике девушка начала метать в них водяные бомбы, атака, доступная магам не ниже 5-го ранга, наносящая урон стихии. Водяные шары падали на врагов и взрывались, а капли, разогнанные до невероятной скорости, стремились настигнуть свои цели, однако разница в силе была слишком велика. Ворота продержались минут 10, но подоспела помощь. Нападавшие вдруг стали бить себя по одежде, быстро поворачиваться и махать руками. Хадар. Крысы парня уже вовсю грызли магов, их хозяина при этом видно не было. Но даже грызуны не могли ничего противопоставить силе 7-го ранга. Каждая была насажена на каменный шип, расцветший сотни игл сквозь маленькие тельца. Если сдадитесь сейчас, убью только этого щенка, остальных, так и быть, заберу под свое покровительство, прокричал главарь. Мира скрипнула зубами. Ее сил было явно недостаточно, чтобы дать им хоть какой-то отпор. Девушка ничего не ответила, достала пистолет и разразилась серией выстрелов. На этот раз ей повезло, трое были ранены, один умер от попадания в голову, враг просто не ожидал такой скорости полета снаряда. Мощный удар воздушного клака в стену, и она падает. Двое магов, воспользовавшись ситуацией, взбежали по лестнице, схватили ее под руки и потащили к Данису. Так, так, так, одна есть, но где же основная цель? Он оглянулся вокруг. Парень, я ведь сейчас лицо ей изрежу, выходи, не хочу тратить время на твои поиски в этом свинарнике. Ответом ему стала мгновенно пришедшая зима. Девушку сковал ледяной кокон, а с неба ударил десяток ледяных копий, подкрепленных кинжалами. Маги попытались увернуться, но их ноги сковал лед, и пятеро лишились жизни практически мгновенно, пронзенные сквозь голову. Дим обрушился на землю с невероятной скоростью, при ударе о нее ногами, создал ударную волну, заставившую врагов отшатнуться. Страха в глазах парня не было, и это напрягло Даниса. Он смотрел на них как на мусор. Подошел к кокону, развеял лед, провел рукой по щеке девушки, после чего лицо молодого мага исказило ярость. Оставшихся нападавших, включая Вейрона, сковал лед, и они ничего не могли с ним сделать, как бы ни пытались. Руны на фамильном мече вспыхнули, и Данис оказался свободен. Не теряя ни секунды, он кинулся на Дима, нанося сильнейший удар сверху вниз. Парень даже не подумал уклоняться, поднятая рука и лезвие зажаты между двумя пальцами, сильный удар ногой в грудь, и Вейрон впечатан в стену. Когда он успел стать настолько сильным, девушка у него на руках открыла глаза, обвела все вокруг взглядом и улыбнулась. «Пришел», — сказала она спокойным голосом. «Пришел», — улыбнулся в ответ парень. Вейрон сорвался с места, ускорился и вновь попытался порубить парня артефактным оружием. Дим с легкостью уклонялся от атак, а потом ему надоело. Парень сделал шаг вправо, уходя от очередного удара, вогнал ледяной кинжал противнику в колено, удар локтем в подбородок снизу вверх, и противник отлетает, падая на землю, выронив оружие. Данис попытался встать, но в каждую конечность воткнулась по кинжалу, он заскрипел зубами от боли, но кричать не стал. «Так ты и есть тот самый Дим», — Данис решил покончить со всем сразу, задав вопрос, сползая по стене, не в силах больше сопротивляться. «Я так понимаю, теперь отправишь меня вслед за сыном. Я бы никого из вас не трогал, не приди вы за моими друзьями, но теперь да, ты сдохнешь, хоть и не сразу». Я мчался со всей доступной скоростью. На подлете увидел, что Миру держит за волосы какой-то хмырь и рожа до жути знакомая. Кидаю на девушку ледяной кокон и посылаю пачку ледяных копий, попутно примораживая ноги придурков. Не нравится? Нифиг мою женщину лапать, твари. Складываю крылья и пикирую вниз. Ударная волна чуть отбрасывает нападавших. Мать моя, Вейроны пожаловали, вижу герб на перстне. Развеиваю кокон, без сознания, убью. Ледяной импульс, и все в ледяных оковах. Что, небось быстро и без мучений хотели? Подыхать вы будете годами. В глазах врагов читаю удивление вперемешку со страхом, скорее всего думали, что легко сомнут желторотика на 5-м ранге. Могу лишь сказать, что мне безумно повезло. Данис вырывается и машет мечом, ну сам напросился, усиливаю тело и отправляю идиота в полет, к стене, что радушно приняла его в свои объятия. Вейрон пытается еще сопротивляться, но куда там. Потерпев неудачу в своих начинаниях, пробует узнать о дальнейшей судьбе. Мужик, да я тебя до нитки обнесу, и хаоситам подарю, без рук, ног и яиц, в кандалы их и в темницу, оденьте на руки и ноги, скрепите между собой короткой цепью, под кожу вгоните десяток тариновых игл и зашейте, чтоб наверняка. Отдаю команду подошедшим теням. Мир не осуждает, это главное, на остальных наплевать. А, нет, вон ковыляет еще одно тело, к чьему мнению я прислушаюсь. Хадар важной походкой продефилировал через выломанные ворота. Вернулся-таки катастрофа, протянул руку некромант, а когда я ее пожал, подло притянул к себе и как всегда полез обниматься, гадюка теплолюбивая. На пару месяцев нельзя одних оставить, уже драку затеяли, ворчу в ответ. Так не виноваты мы, они сами пришли. Эта фраза заставила меня невольно улыбнуться. Совпадение, 3 часами позже. Подпись тут и тут, указываю пальцем на документы. Понимаю, что бессмысленно спрашивать, но ты ведь сдержишь слово. Все еще твердым голосом спросил Данисол Квейрон. Твоя жена и дочь получат хороший, небольшой особняк в одном из провинциальных городов и 3000 золотых на счет. Этого им хватит для безбедного существования, если тратить разумно, не равняя меня с собой. Я без веской причины людей не убиваю, уж тем более детей. Однако остальных представителей именно твоего клана мы вырежем. Уже бывший глава, ныне несуществующего рода, подумал пару минут и росчерком пера окончательно прекратил его существование. Теперь все их имущество принадлежало мне, клан был распущен, осталось только дожать империю Гамелия. Копии этих документов уже сегодня будут отправлены советнику императора Мицерисы в канцелярию соседней страны. Лагар, он теперь твой, что делать ты знаешь? Парень только кивнул, подал сигнал теням и бывшего главу, некогда великого рода, увели. Разумеется, я понимал, что пары бумажек, нажитые непосильным трудом, не получу, тем более во вражеском стане, поэтому решил, что пора бы этой войне наконец закончиться. Потребуется время на подготовку, но кто теперь, в здравом уме, рискнет на меня нападать? По нынешним меркам, на этом острове сейчас лишь 3 смогут меня победить, но ни одного я до сих пор не встретил. Вечером собрались с друзьями за большим накрытым столом. Вил сидел, нахохлившись и зло посматривал на всех обиженными глазами. Так уж случилось, что во время нападения он был в деревне, обхаживал Натару. Когда узнал о вторженцах, бросил все и помчался на помощь. Девушка, как ни странно, рванула за ним. Но добравшись, ребята обнаружили только нескольких пленных, которых тени уводили в сторону темницы, а также меня, Миру и Хадара, мило беседующих, сидя на сломанных воротах. Упустив шанс помочь друзьям и покрасоваться перед девушкой, парень обиделся на весь мир и заперся в своей комнате. Пару часов мы потратили, чтобы вытащить его на свет белый, в итоге ситуацию спасла Натара, которую я пригласил на ужин. Разумеется, герой-любовник не мог оставить ее один на один с таким красавцем, как я, и теперь наводил пасмурную погоду своим настроением. Настарья приехала спустя несколько часов, вместе с Налой, поэтому обед проходил почти в кругу своих. Но думаю, Натару со временем придется в него впустить, уж слишком она зацепила парня. Поели, посмеялись, оттаял даже Янг, когда девушка начала посмеиваться над его ворчанием. «Ты ведь нас собрал не только потому, что соскучился. Некромант, как всегда, проницателен. Нужна будет ваша помощь, а чего скрывать? Все свои. Если предложишь победить в этой войне, запущу графином», — проворчал Вил. «Я что, настолько предсказуем? Я предлагаю победить в этой войне, не задумываясь, выдаю заготовку друга, попутно уклоняясь от графина с вином. 5 конфликтных взглядов. «Что, ты неисправим?» — проговорила Мира, качая головой. «Но я в любом случае с тобой». «Да ладно, я же ляпнул первое, что в голову пришло. Хотя, когда речь идет о тебе, не удивлюсь даже, если вдруг окажется, что на самом деле живем на острове. Это уже Вил». Мы с Мирой уставились на парня, не моргая. «Крыс подправлю и считай, что у тебя есть некромант», — Хадар говорил голосом, полным уверенности. Настарья хоть и была против, но отговаривать мужа не стала, все равно не послушает, друг помощь просит. «Собственно, в ребятах я и не сомневался. Да не переживайте вы так, опасности вам грозить не будет». Я быстро рассказал друзьям свой план, после чего повисла гробовая тишина. Первым не выдержал Вил. «Признаюсь честно, я и раньше считал тебя слегка шизанутым, но теперь с уверенностью могу заявить, Дим, тебе лечиться нужно». «Лечиться? Тащи эссенцию света, сперва демона изгоним, что контролирует остатки мозгов нашего друга», — это Хадар проговорил, направляясь ко мне с ремнем в руках. Мира не реагировала, лишь спокойно кушала жаркое из птицы, загадочно улыбаясь при этом. Слишком долго и тесно девушка общалась с одним иномирянином, чтобы не знать о его загонах. Уклоняюсь от попыток ходоспеленать меня, перепрыгиваю через стол и трачу около 40 минут, чтобы убедить друзей в своей вменяемости. Да поймите вы, всего за 30 дней мы напрочь отобьем у всех желание связываться с Мицерис. Отбивался я от словесных и, признаюсь, весьма логичных аргументов ребят. Или потеряем одного придурка, на своем 6-м ранге возомнившего себя богом и умудрившегося вновь убить мага на ранг выше себя. Кстати, может, расскажешь, как ты это провернул? Упс, а вот это я им поведать забыл. Тут такое дело, говорю замявшись. 7-го он, с потрохами сдала меня Мира. Несколько ошалевших взглядов были мне наградой. Как, только и смог выдавить из себя Хадар. 6-й поднял своими силами, а с 7-м, смотрю на Миру, та лишь пожимает плечами, а Нала при этом загадочно улыбается. Даже не думай, Скунс, ты еще слишком слаб для этого. Дракон одной фразой разнес в щепки мой настрой, рассказать друзьям, как я стал таким интересным. В общем, с 7-м рангом помог учитель. Сразу скажу, не познакомлю, не любит он людей. Гад ты, Орлов, в голос крикнули Хат и Вил. Значит, поможете? Разумеется, ребята думали недолго, но в ответе были единогласны, хоть и смотрели как на дебила. Значит, утром парни уезжают в столицу, Мира со мной, Вил, твоему отцу я готов передать не больше 30%. Разберемся, буркнул парень и подсел к Натаре. Глава 22. Тракт представлял из себя плотно утоптанную сотнями ног, копыт, лап и колес телег дорогу, шириной в 3 метра. И это считалось эталоном дорожного покрытия в этом мире. Когда дождь размывал сие произведение искусства, путники просто заселялись в ближайший трактир, до которого смогли добраться, и коих тут был избыток, пока погода не нормализуется и путь не подсохнет до приемлемого уровня. Мы ехали в направлении того места, в котором я встретил войска противника, отдыхая от тренировок в башне. Путь предстоит не близкий. Под нами резво перебирали лапами зверюги из семейства кошачьих этого мира. Это были здоровые серые котяры с длинными пушистыми хвостами, на голове каждого по 2 пары рогов и просто шикарные желтые глаза с вертикальным зрачком. Признаюсь, когда впервые увидел этих ребят, побоялся подходить. Но потом балбесу, то бишь мне, объяснили, что ехать на них одно удовольствие. Погладил котика и просто влюбился в эту пушистую скотину. Обязательно поселю в замке пару таких, в ногах спать будут, главное кормить не забывать. Задача на ближайшие несколько дней была проста: добраться до нужного места, проверить наличие врага, при обнаружении, ликвидировать, если такового не найдем, двигаться дальше, в направлении вражеской территории. Уже неделю мы топтали тракт верхом на пушистиках, и вот, пришло время свернуть в лес, скоро начнется пограничная территория. Хвала порталам, если бы не переброска, скакать бы нам полгода, не меньше. Забрались в чащу, разбили лагерь, установил артефакт с иллюзией, теперь хоть пожар устраивай, пятачок в радиусе 30 метров все равно будет выглядеть как заросли кустов. Разожгли костер, поели горячего и разлеглись в обнимку на моем спальнике. «Не хочешь сделать небольшой крюк по пути в их столицу?» — внезапно спросила девушка. «МММ» — единственный разумный звук, который смог выдать мой дремлющий мозг. «Я бы хотела увидеть пещеру, в которой ты появился, может, даже та стоянка еще осталась целой. Если девушка желает, кто я такой, чтобы ей отказывать?» Улыбаюсь, целуя красотку в лоб. В ответ она мурлыкнула и спрятала нос в складках одежды у меня на груди. На улице было уже прохладно, а она у меня теплолюбивая, сейчас исправим. Холод хоть и имел не магическую природу, но как стихия контролю поддавался, поэтому я просто отодвинул его за пределы стоянки, установилась приемлемая температура. До нужного места добрались без приключений, однако, вояк обнаружили чуть дальше, чем ожидали. Они все так же стояли большим лагерем, к чему-то готовясь. Судя по аурам, там были и маги. Самое забавное, предупредил ведь советника императора о наличии этих соседей, но ни одного наблюдателя из наших по пути не встретил. Связался с Датином, все оказалось максимально просто. Сюда уже спешил большой отряд, чтобы укрепиться в межгорном проходе и удерживать его до прибытия подкрепления. Только переброска такого количества людей на столь большое расстояние, ой, какое непростое дело. Судя по всему, мы их просто обогнали, двигаясь по другому маршруту. А шпионы были и срисовали нас еще в лесу. Что ж, облегчим ребятам задачу. Действуем по плану. Девушка кивает, занимая позицию на козырьке утеса, в 300 метрах от врага. Я же подхожу ближе и начинаю подготовку. Быть замеченным не боялся, во-первых, все равно среагировать не успеют, во-вторых, часть постовых, что ошивались в этой зоне, мы вырезали, минут 10 у нас есть. Обращаюсь к ядру, попутно подключаю печати и начинаю наполнять пространство своей силой. Разумеется, маги это почувствуют, но тут все как и на земле, пока добегут до главного, пока сделают доклад, пока примут решение. Спустя 5 минут все было готово. Замерзший от, спокойно произношу голосовую форму активатора и помогаю контролем. Все конструкты, раскиданные вместе с маной, мгновенно поглощают ее и активируются. Территория в 5 гектар передо мной мгновенно покрывается льдом, температура чуть ниже 200 градусов. Все живое должно умереть практически мгновенно. А нет, маги как всегда живучие, сволочи. Еще и несколько солдат уберечь сумели. Сейчас, посреди ледяного царства стояло 30 человек, больше 100 из которых одаренные. Через несколько секунд моя атака окончательно потеряет силу и прекратит наносить урон их защите. Дожидаться этого естественно не стал. Срываюсь с места, создаю крылья, несколько взмахов и я уже в очаге поражения. Первые 20 человек умерли сразу, получив в голову по кинжалу, а дальше стало сложнее. Лед окончательно принял в себя мою ману, и температура поднялась до 120 градусов, тоже неприятно, но под магической защитой ребята выживут. В мою сторону полетели первые воздушные кулаки и каменные иглы, которые я принял на ледяные щиты. В принципе, урезать количество урона достаточно легко. Достаю рукояти кинжалов, создаю лезвие и врубаюсь в первую группу. Как и думал, побоялись задеть своих, я же не стеснялся, выкашивая врагов одного за другим, никого выше 4-го ранга среди них не было. В ближнем бою сопротивления не было, от слова совсем, все же маги очень сильно полагались на собственный дар, чего я, в свое время, предпочел не делать и развиваться всесторонне. В других выживших группах начали умирать люди, это мира, орудует из моей винтовки и весьма успешно. Весь бой продлился от силы минут 10, да и можно ли назвать его боем, мы просто вырезали целый гарнизон. Осталась одна группа, в центре бывшего лагеря, они стояли под белесым, почти прозрачным куполом, внутри которого не было льда. Запустил в него кинжал, не прокатило, оружие в щепки, защите хоть бы хны. Подошел поближе, стучу по нему костяшкой пальца, крепкая хреновина. Содержимое купола, в лице 2 магов 3-го и 5-го рангов, а также 5 солдат, смотрели на меня с явным непониманием, на лицах многих был страх. Я так понимаю, внутрь вы меня не впустите. Задаю практически риторический вопрос, глядя на 5-рангового. Седой старик, на вид лет под 70, смотрел на меня не моргая. «Чего ты хочешь?» — вдруг заговорил он. «Жить хотите? А ты позволишь, если договоримся? В целом, мне от вашей гибели никакой пользы». Маги переглянулись, минут 5 о чем-то переговорили. «Дай слово, что не убьешь нас, если впустим, поклянись перед богами. Клянусь не убивать этих людей, если они не нападут первыми, богов призывать не буду, непростые у меня с ними отношения». Солдаты зашушукались, маги стояли, сверля меня взглядом, ответил им тем же. Но, спустя пару минут, проход в куполе все же открылся. Заметил, что источником защиты является резной посох деда, украшенный зелеными кристаллами. Итак, вопрос номер 1, чем вы тут занимались? Мы готовились занять проход между гор, завтра должны прибыть телеги со всем необходимым, здесь было около 100 магов земли, с накопителями справились бы за сутки. Это единственная цель гарнизона? Нет, дед, судя по всему, решил ничего не скрывать. После укрепления, основные силы двинулись бы вглубь территории Мицерис. Кто должен прибыть с телегами? И что в них? Там еще около 300 элитных солдат, 10 магов, накопители и все необходимое для того, чтобы устроиться в новой крепости. Ты так просто это рассказываешь? Я чувствую вашу силу, молодой господин, и она далека от той, что смог достигнуть я. В империи не так много людей, что смогут послужить вам противниками, и я не хотел бы оказаться в их числе. Эти люди со мной солидарны, старик склонил голову. Вашу империю ждут большие изменения, есть где укрыться на 2-3 десятка дней, люди приободрились, понимая, что прямо сейчас убивать их не будут. Найдется господин, старик склонил голову еще ниже. Ну раз уж вы такие сговорчивые, может есть места, которые по вашей просьбе я не трону. Такие были, запомнил 8 деревень и пару адресов в городах, Разумеется, ничего разрушать я не собирался, но мало ли, отпустил пленных, до конца не веривших, что сдержу слово, расправил крылья и под офигевшие взгляды двух магов полетел к девушке. Забирать что-то с поля боя смысла не было, большая часть вещей промерзла до такой степени, что ломалась от легкого удара, а пользоваться чужими артефактами такого уровня я брезговал. Избаловал дракон своего ученика. Привыкай к хорошему, скунс. Оказалось, Боротис не дремлет. Мира встретила меня стоя на козырьке, с винтовкой на плече. Спланировал и хотел уже подойти к ней, как между нами, буквально из воздуха, материализовался какой-то мужик. И не было в нем ничего особо примечательного, прошел бы и не заметил, но был нюанс. При его появлении меня просто придавило к земле. Смотрю на девушку, с ней то же самое. 9-й ранг, скунс. Вот теперь ты попал. Не зли его, я что-нибудь придумаю. Ты неплохо поработал, юный маг, мужчина средних лет, с легкой щетиной, крепкого телосложения, одет в серые просторные штаны, такого же цвета сапоги и темно-серый кожаный плащ, но я не могу позволить тебе сделать то, что задумал. Почему? Едва сумев пошевелить губами, задаю вопрос. К земле меня давил воздух, поэтому не оставалось сомнений, сапоги мага какой стихии я сейчас наблюдаю. Сомневаюсь, что поймешь, скажу лишь, что у нас другие планы на этот остров, хм, не удивлен, значит, в курсе, мужик задумался. Смотрю на Миру, девушке явно сложнее, еще немного и потеряет сознание. Отпусти ее, она ни при чем. Увы, если начнет за тебя мстить, доставит множество проблем, а я этого не люблю. Что ж, времени у меня немного, прощай, ледяной маг. На руке воздушника возникает молния, а во, они и такое могут. Активирую кольцо, в руке появляется артефакт эвакуации в виде спящего дракона, когда-то подаренный мне учителем. Эхо, кричу, активируя телепорт, вспышка и два мага пропали с утеса, давление исчезло, и девушка смогла наконец нормально вздохнуть. «Дим!» — крикнула она в панике. «Ледяная шахта!» Двое вывалились из голубой вспышки и тело воздушника мгновенно сковал лед. Дракона в пещере не было, вместо него на ледяном троне сидел высокий статный мужчина с белыми короткими волосами, чуть тронут имением и телосложением настоящего воина. Одет он был в светлый бело-бирюзовый плащ без рукавов, местами покрытый мелкой ледяной чешуей, на голове корона из 6 пар ледяных рогов, растущих назад. Казалось, взгляд мужчины в состоянии заморозить само время. Он лениво восседал на троне, перебирая пальцами с короткими когтями по подлокотнику. «Ты не перестаешь меня удивлять, скунс!» Тихим, приятным, слегка шипящим голосом заговорил мужчина. «Ну вот скажи, чего тебя вечно в какую-то задницу тянет, Боротис?» Обалдевшим голосом спрашиваю, поднимаясь с пола и пялись на мужика. «Ну да, ты ведь не видел меня в этой форме. Скажу честно, впечатляет!» Проговорил, продолжая разглядывать учителя, вот эта мощь, тоже так хочу, разумеется, я понаблюдал за действиями твоих людей и решил начать свою подготовку, почему не рассказал раньше, так половина всего еще не готова, обязательно бы рассказал, но потом, понятно, что ж, скажу сразу, существует огромная вероятность того, что твой план сработает и Единый потеряет возможность достать меня на этой территории. Боротис посмотрел на воздушника. «Что до тебя?» «Нет, господин, прошу вас, пощадите, я не знал, что он ваш раб». «Раб?» Голос спросили мы. Я стоял обалдел и пялись на этого дебила. Боротис громко ржал. «Учитель, дай я ему по морде съезжу пару раз». «Да на здоровье, угаре», — проговорил дракон. Подбегаю к пленнику и от души долблю его правым в челюсть. Кулак заныл, воздушник лишь качнул головой и с ухмылкой уставился на меня. «Вот тебе и разница в уровнях». Ворчу и поворачиваюсь к учителю. «Ну а что ты хотел, скунс? Я ведь и этому тебя учил». Пленник тупым не был, быстро смекнул, на кого наехал, и побледнел. «Господин, если бы я только знал, да я бы никогда». «Да-да-да», дракон дослушивать не стал. «Дим, есть разговор». Вот тут побледнел уже я. Учитель назвал меня по имени, а это значит боль, страдания и еще кучу всего неприятного. Обреченно вздыхаю и подхожу поближе. Боротис встал с трона, а рост у него не меньше 2 метров, еще и мускулистый, не заработать бы комплекс на его плане. «Я ведь рассказывал тебе о 3-9-ранговых, что живут на этом острове». Киваю, они беглецы, за ними ведется охота на большой земле, не знаю почему именно, однако у тебя есть выбор, либо я запечатаю его, и когда отправишься на основной материк, сможешь сдать разыскиваемого за приличное награждение или что получше, либо, дракон замолчал, что-то обдумывая, в общем, я могу извлечь из него ядро, объединить с твоим, ты получишь доступ ко второй стихии, будет невероятно больно, то, что ты испытывал до этого, просто детский лепет, твое выживание гарантирую, однако, за сохранность психики не ручаюсь, сам понимаешь, нужен какой-то якорь, что не позволит тебе сойти с ума от боли. Я задумался, денег хватало, даже с избытком, а вот силы лишней не будет, но слова учителя ясно давали понять, риск есть и не маленький. Якорь, да там она, на утесе, есть конечно еще друзья и учитель, а почему нет, да я за них любому голову откручу. Вон тот персонаж, что сейчас торчит в ледышке, наглядно продемонстрировал, как быстро может оборваться моя жизнь при встрече с кем-то более сильным. Куда уж пока с богами тягаться, как сильно изменится моя сила, точно сказать не смогу, но маги 9-го ранга однозначно перестанут быть для тебя противниками, видишь ли, ты развиваешься не так как все, из-за моего участия, к тому же, воздух и лед прекрасно сочетаются, вот если бы это был огонь, даже предлагать бы не стал, в таком случае я согласен на слияние ядер. Маг хотел было что-то выкрикнуть, но не смог, нижняя часть его лица промерзла до состояния звенящего стекла. Посреди пещеры вырос ледяной алтарь, покрытый драконьими рунами, местами, объединенными в пентаграммы, вот это контроль. Раздевайся полностью и ложись туда, Боротис вогнал когтистую руку в грудь воздушника, вынув сияющий белый кристалл, очень сильно напоминающий сердце. Я последовал указаниям учителя. Коснулся спиной ледяной поверхности алтаря, а во, холодный, насколько же большая пропасть между мной и учителем. Устроился поудобнее. Дракон подошел, осмотрел пациента, после чего, на моей груди появилась еще одна пентаграмма, напоминавшая ту, что я носил на кистях, только без драконьей морды в центре, вместо нее, учитель уложил ядро воздушника. Готов, а если скажу нет, киваю и приходит боль. На земле есть такое понятие, как болевой шок. Я читал много разной литературы на эту тему и другие, поэтому с уверенностью могу заявить, по сравнению с тем, что посетило меня сейчас, он был бы просто щекоткой. Мое тело будто разобрали по атомам, наполнив каждой дичайшей болью под завязку. Я терял сознание и мгновенно возвращался в него от происходящего. Шевелиться не мог, тело будто примерзло к алтарю, но кричать внутренним голосом во всю мощь мне это не мешало, однако и помогало крайне слабо. В какой-то момент я просто мечтал о смерти, чтобы все это наконец кончилось, но помощь пришла со стороны. Якорь. Рев Боротиса слегка отрезвил, дракон говорил еще что-то, когда перед глазами поплыли образы друзей, во главе которых было лицо самой красивой женщины в мире. Она улыбалась и готова была прийти на помощь в любой момент, при любой ситуации. Боль никуда не ушла, в сознании поплыли события минувших дней, помогала, по крайней мере богиню Дрис звать перестал, но могу поклясться, чья-то загадочная улыбка мелькала на краю сознания. Вечность – это очень долго, а именно столько продолжалась эта пытка, пока, наконец, не пришло сладкое и долгожданное забытие, вкупе с тьмой. Глава 23. Мира стояла на месте, где секунду назад лежал Дим. Девушка знала, где он сейчас, а значит в порядке, но что теперь делать ей? Она осмотрела округу через прицел, подумала пару минут, вернулась к транспорту и направилась в шахту дракона. Древний ящер, это конечно надежно, но удостовериться в сохранности своего мужчины она должна лично. Большой кот сорвался с места, с громким мяу, проснулся легко и быстро. Ничего не болело, но все тело будто выстрогали из дерева. Боротис сидел неподалеку, о чем-то разговаривая с Мирой, а она когда успела приехать. Первая видела мое пробуждение девушка, аккуратно встала, подошла и осмотрела меня, после чего быстро и крепко обняла. «Эй, задушишь, где еще такого красавца потом найдешь?» «В пещере той подежурю», – парировала красотка, выпуская меня из объятий. «Вижу, овощем не стал», – проговорил Боротис, подходя следом. «А если бы не получилось, не то, чтобы я его осуждал, просто интересно. Работу ты начал, а проконтролировать твоих людей и продолжить несложно», – пожимает плечами эта чешуйчатая гадина. Сейчас он находился в человеческом облике. Приятно осознавать, что учитель ценит ученика. Я дал тебе выбор и сделал все для того, чтобы ты стал сильнее. Да я не в претензии, просто поворчать вдруг захотелось. Кстати, почему у меня тело, будто из киселя отлитое? Оно меняется, стихия воздуха сливается с ледяной, скоро ты сможешь пользоваться обеими. Я убрал из твоей головы воспоминания о пережитом. Надеюсь, ты не против. Даже очень благодарен. Это надолго? Сколько я вообще провалялся? 73 дня. Чего, блин? О, хре, неть. Только и смог проговорить, сидя на алтаре. Я практически разобрал и собрал тебя заново. Чего ты ожидал? Дней 10. Что-то случилось, пока спал. Куча стычек между войсками двух империй. Хурсубад зализывает раны. Гамилья направляет все больше войск. Пока неизвестно, где они их берут. Активизировались алийцы, поставляют бойцов и товары врагу. Также неизвестно, что им за это посулили. В целом ничего особенного. Ребята вернулись в академию, предупредили ректора о твоем отсутствии. Понятно, в общем, по мелочи много чего проспал. Война идет полным ходом. Еще и местные эльфы приперлись. Чего в лесу не сиделось. Мир, восстановлюсь. Освою новую силу хотя бы частично и вернемся к изначальной задумке. А пока придется пожить тут, как в старые добрые. Девушка загадочно улыбнулась. Что? Пока ты спал, Боротис согласился немного поучить и меня. Невинно хлопая глазами промурлыкала эта бестия. Смотрю на дракона. Да она покойника уговорит. Знал бы заранее, отправил к единому ее. Через неделю прибежал бы с мольбами о помощи. Простонал дракон. Ага, так я и поверил. Глаза то довольные, скучно ящеру в пещере, а тут такая красотка вниманием балует впервые за сотни лет. Вот и отлично, оглядываю себя, мама родная. Все кости исписаны драконьими рунами, не меньше сотни на каждой и все просто фонят магией. Боротис, заметил наконец, довольно заулыбался дракон. По силе ты теперь равен магу 10 ранга, не ниже, а руны это мой тебе подарок. Все же я их собственной кровью рисовал, однако остальным лучше не знать про твой прорыв, пусть думают, что ты до сих пор на 7-м, поверь на слово, намного меньше проблем будет. А что насчет веры? Эта сила теперь будет усваиваться твоим организмом весьма охотно, да бога конечно, как гусеница до дракона, но хоть какое-то начало. Новости супер, этот вид энергии намного мощнее обычной стихийной маны, но и собирать ее муторно. Значит, нужно провести работу среди населения, при этом не только на своих землях, галочку в склерознике поставил. Дальнейшие 10 дней пролетели как один. Оказалось, если освоил хотя бы одну стихию, другая используется на интуитивном уровне, но Боротис посоветовал все же пообщаться с воздушниками в академии и посмотреть на их бои. Понял, так и сделаем. Мана воздуха просто поражала воображение. Во время полета моя скорость многократно превышала звуковую. Решив провести эксперимент, рванул в сторону столицы. Добрался за полчаса и это через половину континента. Тело на перегрузке не реагировало никак, вот совсем. Но встреченные летающие объекты ощутимо рихтовали физиономию. Проблему решил небольшой воздушный щит перед головой. Вернулся в пещеру, похвастался девушке и учителю. Мира впечатлилась, Боротис проворчал, что тащился как черепаха. Ну конечно, куда мне до него. Но все померкло, когда я призвал лед. Стихия слушалась как по уши влюбленная первокурсница. Мощь, что ощущалась внутри, затмевала все, что испытывал до этого. А что, можно попробовать. Вышел на улицу, пофантазировал. Статуя обнаженной девушки появилась, причем выполненная в мельчайших подробностях, вплоть до шрамов, и в высоту была не меньше 100 метров. Стоя снизу, мне открывались красивые виды на женскую душу в общем. Смачный подзатыльник, ага, оригинал заметила жалкую подделку. Мира уже хотела разразиться руганью, но я демонстративно поднял руку, щелкнул пальцами и статуя распалась на миллиарды снежинок. В привычку входит везде за собой зиму приносить, оставим как визитную карточку. Побудешь здесь, Дим, я не настолько слаба, как ты думаешь. Девушка явно была недовольна и статуя точно не виновата. Дело не в этом, сейчас на нас напал лишь один из великой троицы, если придут сразу двое, заденут тебя, к тому же, сможешь потратить это время на усиление. Мир, я просто боюсь не успеть тебя защитить. Девушка задумалась, пару минут сверлила меня странным взглядом, после чего улыбнулась, чмокнула меня в губы, подмигнула и, виляя бедрами, направилась в шахту. Бестия, ну что, не будем давать врагам ложную надежду на спасение. Расправляю крылья, прыжок, и я на всей скорости мчусь в сторону Гамели. Боротис, пригляди за ней, и не подкатывай, девушка моя. Ну это мы еще посмотрим, он ведь шутит, правда? Ну пожалуйста. Пока летел, гонял эту мысль в голове, придя к решению, сделать из учителя кожаные сапоги, если вдруг уведет у меня девушку. Воистину, все войны из-за женщин. Добрался до места избиения гарнизона, земля все еще была полностью покрыта льдом и снегом. Мира говорила, что это место переименовали в долину ледяного демона. Врут гады, не демон я, учитель не велит. Побродил пару минут, посмотрел на вмерзший в лед лагерь, присвистнул. А если бахнуть замерзшим адом на нынешнем уровне, БРР, взлетаю и держу курс на столицу. Добрался за пару часов, особо не напрягаясь, приземлился недалеко от центральных городских ворот, преодолеть стену и я в тылу врага. Хотя какой он теперь враг, хоть самой войны я толком и не видал, но получал отчеты своих людей и то, что они рассказывали мне очень не нравилось, поэтому действовать решил жестко. Наморозил из льда маску в виде головы дракона, смахивающую на Боротиса, ледяные наручи, пряжка на ремень из льда, ну и сапоги им украсил. Крылья убрал, хвост оставил, создал ледяное зеркало, вид впечатлял. Стражники на воротах попытались остановить спокойно идущего парня в ледяной маске, но мгновенно оказались приморожены к стене легким, еле заметным движением кисти противника. Маг третьего ранга, дежуривший в этот день, не смог сделать и шага, его придавило к земле аурой нападавшего, пара секунд и он теряет сознание. Парень в маске ледяного дракона просто спокойно прошел мимо. Улицы Ивларта, столица империи, не были пригодны для обороны, город строился в центре страны, ориентируясь, в первую очередь, на красоту. Каждая дорога вела к центральной площади, от которой шла широкая каменная дорога к императорскому дворцу. Жители страны были полностью уверены, что сюда враг никогда не доберется, его остановит у границ. Как же они ошибались. Дим шел по улице, прогулочным шагом, осматривая достопримечательности. Больше сотни человек стражи уже были уничтожены, парень не жалел нападавших, но не трогал мирных жителей, не проявлявших агрессии. Дойдя до огромной каменной площади, украшенной фонтанами и деревьями, парень остановился. Прямо перед ним стояли 32 человека, все маги не ниже 6-го ранга. Видимо, академия пришла на выручку. Во главе толпы стоял крепкий старик примерно 70 лет, в красных просторных одеждах, явно артефактные. Он вышел чуть вперед, окинул нападавшего взглядом и заговорил. «Молодой человек, я вижу, насколько вы сильны, могу я узнать, чем мы вызвали гнев такого, как вы?» «Конкретно вы?» «Ничем, я к императору иду. Не сочтите за оскорбление, мы понимаем, что не сможем вас остановить, но не могли бы вы ответить еще на один вопрос старого человека?» Парень кивает. «Столица, вы собираетесь ее разрушить? Я пришел, чтобы закончить эту войну. Разрушение страны или столицы пока не входит в мои планы. Я уважаю возраст, а потому прошу по-хорошему, уйдите с дороги». Старик, а по совместительству ректор магической академии, не думал мешать магу 10-го ранга. Во-первых, просто не осилил бы такого врага. Во-вторых, попытка императора поставить на его место одного из своих прихвостней окончательно убила в нем сострадание к правящей семье. Произойдет смена власти, даже к лучшему. Он отошел в сторону, велев преподавателям академии сделать то же самое. Парень спокойно прошел мимо. Интересный попался дед, почти 8-й ранг, силен, но в драку не полез, чему я был несказанно рад. Все же не люблю обижать стариков. Вышел на широкую каменную дорогу, по краям стояли высокие столбы в форме деревьев, листья которых были полупрозрачные, зеленоватого цвета, в каждом листке была магическая структура, точное предназначение не скажу, но чем-то походило на те, что я встраивал в фонари, что устанавливал на своей территории. Пока шел, никакой охраны не увидел, это маги постарались. Ребят в артефактных доспехах встретил лишь на лестнице во дворец. Их было 50, с головы до ног обвешанные защитными и атакующими артефактами. Сам дворец также мерцал в магическом зрении, словно новогодняя елка. Предупредили правителя, пока я шел. «Остановись, захватчик, как ты смеешь приближаться к императорскому дворцу без дозволения его величества?» Громко прокричал один из самоубийц. Отвечать не стал, впрочем, и останавливаться тоже. «Спокойно иду, формируя в руках два сгустка ледяного драконьего пламени, выставляю воздушный щит, принимая на него первые атаки впереди стоящих. Взмах ладони и огонь летит в цель, защита ребят мигнула, затем вторая, третья, четвертая не последовала и передо мной предстали ледяные статуи. Ну нет, народ, так дело не пойдет, вы же мне проход загородили». Воздушный кулак и статуи превратились в красную пыль. Подхожу к двери, ага, 4 слоя защитных чар, но для глаз дракона это мелочи. Отошел на пару шагов, окинул это непотребство взглядом, десяток сгустков пламени в уязвимые места и щиты распадаются. Выношу двери воздушной волной и попадаю внутрь дворца. Учитель мой дракон, богато поживает монарх, колонны украшены искуснейшей резьбой по камню, украшены драгоценными камнями и элементами из магии, каменный пол покруче зеркала, высоченные потолки с десятками магических люстр. И это только часть всего великолепия. Огляделся, ага, нашел. Вытаскиваю пару слуг из кладовки. Парень и женщина средних лет. Жить хотите? Оба быстро закивали. Тогда ведите к императору. А чего делать? Не бродить же по дворцу с криками «Выходи, подлый трус!» Да и закрадывалось сомнение. По-любому ведь подземных и тайных ходов тут нарыли. Значит, нужно ускориться, а то даст по тапкам. Ищи его потом. Стоп, я когда отупеть успел? Собираю силу. Импульс, и вся площадь под замком превратилась в вечную мерзлоту. Не знаю, есть ли там выход, но лучше перестраховаться. Еще один импульс, и дворец окружает трехметровая ледяная стена. Вот теперь пошли гулять. Слуги вели меня извилистыми коридорами. Каждый богаче предыдущего, и всю дорогу меня не покидало ощущение пристального внимания к моей персоне. Нет, не из замка, это что-то другое. Подошли к огромной двери. Это тронный зал, господин. Его величество в последний раз видели там. Создаю ледяную клетку, поместив в нее поводырей, разбегутся, а императора там не найду, опять слуг искать, так они как тараканы по щелям забились. По отработанной схеме, выношу дверь, и что вы думаете, толпа народа и все злые. Здрасте, а где главный? Ответом мне было артефактное копье шестого ранга, брошенное в мою сторону. Ловлю, прячу в кольцо, в хозяйстве пригодится. Также поступил с сотней стрел стариновым наконечником, выпущенных в меня залпом и парой мечей, отобранных у самых смелых нападавших, решивших, что справится вдвоем и теперь стоявших ледяными статуями справа и слева. Толпа дрогнула, но не отступила. А потом произошло событие, от которого я не на шутку струхнул. Пространство в 30 метрах от меня разорвалось, и из него вышел молодой мужчина, золотоволосый блондин в белой рубашке, таких же штанах и босиком. Но ощущение силы, исходившей от него, просто подавляло. Мгновенно появилось желание встать на колени и ждать указаний. Да хрен вам. Мужик оглядел окружение и остановил взгляд на мне. Интересно, он взмахнул рукой, и мою тушку притянуло на расстояние 2 метра от него. От тебя пахнет врагом, но ты всего лишь человек, хаем и намеренин. Мужик разглядывал меня, говоря тихим красивым голосом: твою ж мать, сам единый приперся. Что ж, это многое объясняет. Поклоняйся мне и будешь награжден всем, чего пожелаешь. Думать перестал окончательно, по-любому ведь мысли читать умеет. Я могу подумать, говорю еле дыша, думать над предложением Бога, выходцы из твоего мира все такие, я пока других не встречал. Хаем, ладно, это первый мой дар тебе, время, я дарю тебе этот день, на закате вернусь за ответом. Давление ослабло, а единый пропал в яркой вспышке. Достаю амулет. Сарев, приступай к плану низвержения, нужно успеть до заката. Слушаюсь. Итак, судя по всему, единый думает, что эту силу я принес из своего мира, значит, он не в курсе, что Боротис жив. А на случай появления его светлоликой задницы мы уже давно ведем приготовления по всему острову. Жертв будет много, но своя жизнь дороже. Смотрю на бойцов, преграждавших мне дорогу, мертвы. И это божественное появление, да он добрый кусок своей паствы с собой забрал. Хотя, что взять с бывшего человека? Ускоряюсь и мчу в направлении двери за троном. За ней коридор, пробежался, осматривая драконьими глазами все вокруг. Ага, прямо под полом бегут 7, входа не вижу, сейчас сделаем. Пара сгустков пламени, камень становится хрупким, удар ногой и пара секунд свободного падения, приземляюсь за спинами беглецов, но догонять не спешу. Через пару сотен метров их путь преградит лед, зря что ли столько маны вбухал. Спокойно иду следом. Картина маслом, огненный маг тщетно пытается растопить мой лед своим жалким огоньком. Здравствуйте, ваше величество, принцы, принцесса, королева, приветствую и вас, на остальных внимания не обращал. Чего ты хочешь? Золото, земли, я дам все и намного больше, чем обещали враги, император говорил по клише. Дашь, ты возможно не понял, кто перед тобой. Но так и быть, разрешаю спросить у мага. Правитель повернулся к нему, показав взглядом, мол, говори. Ваше величество, он маг не ниже 10 ранга, просто сдерживает силу, иначе мы умерли бы от одной только ауры. Император напрягся, подумал пару минут, после чего заговорил вновь. «Чего вы хотите, господин маг? Я дам тебе шанс, но только один. Готов слушать? Дважды повторять не стану». «Конечно, господин. Ты прекратишь войну с Мицерис, принесешь извинения и выплатишь компенсацию. В твоих же интересах наладить с соседями максимально дружественные отношения». «Я все понял, господин». «Ни черта ты не понял, не перебивай». Температура воздуха опустилась до минус 40 градусов, собеседник поежился. «Вскоре, во всех трех странах произойдет весьма заметное событие, после которого ты должен поспособствовать искоренению веры в единого в своей стране. Мне плевать, кому начнут поклоняться люди, главное не ему. Брось на это половину сил, сделаешь это, и я не вернусь сюда без веских на то причин. Теперь можешь говорить». «Я все сделаю, господин. Позволите задать всего один вопрос?» Киваю. «Почему вы сражаетесь за Мицерис?» «Я сражаюсь за себя и друзей. А сейчас бери семью и возвращайся к правлению, пока что мне невыгодна твоя смерть». Семерка по-прежнему смотрела на меня глазами полными страха, но большинство смогли взять себя в руки, обойдя меня, прижавшись к стене. Дожидаюсь, пока они уйдут, и выдыхаю. С первым геморроем разобрались, теперь мир в двух странах поддерживает некий маг 10-го ранга в ледяной маске дракона. Убивать его значило нажить кучу забот, подавление бунтов аристократов, садить на трон нового правителя, способствовать укреплению его власти. До заката по-любому не успею. Пока оставим так, потом исправим при необходимости. Создаю крылья и покидаю территорию замка через окно. Пришло время проверить, достаточно ли я подготовился к встрече с основным врагом. Глава 24. Я стоял на козырьке входа в шахту и наблюдал за уходящим светилом. Все было готово и обговорено. Закат разукрасил долину в красно-розовые цвета, придав ей поистине фэнтезийный вид. Вновь появилось ощущение давления силы, пространство разверзлось, и из разреза вышел уже знакомый блондинистый силуэт, вновь придавив меня божественной аурой. «Время вышло, человек, каков твой положительный ответ?» «Усиливаю себя маной насколько могу, становится чуть полегче». «А как еще может ответить простой смертный на предложение Бога, вроде тебя?» Замечаю легкую ухмылку на лице единого. «Сейчас уберем», достаю амулет связи и спокойно говорю: «Сарев, запускай». Секунда, две, три, и лицо бога перекашивает злобная гримаса, а до моих ушей доносятся легкие звуки взрывов. Тысячи бомб, в течение многих месяцев заботливо размещаемых моими людьми под храмами единого по всему острову, даже в самых захолустных деревушках, были приведены в действие. «Что такое? От сети отключили? Ой, зря я так с Всевышним. Мою тушку впечатало в скалу с такой силой, что не помог даже 10-й ранг, сознание трусливо сбежало в неизвестном направлении. Когда открыл глаза, перед ними предстала весьма веселая картина. Шахты больше не существовало, на ее месте был огромный кратер, в центре которого возвышались тысячи ледяных кристаллов. Боротис, в форме человека, вовсю избивал лицо единого, не брезговал наносить удары по туловищу. Приток силы мы ему перекрыли, поубивав добрую часть последователей и разворотив алтари с храмами. Теперь на этой земле он был слаб, чем Боротис сейчас бессовестно пользовался. Дракон то все силы аккумулировал в шахте в течение сотен лет, откуда сейчас и получал просто чудовищную подпитку. Единый каждый раз пытался открыть портал, чтобы удрать в свой мир, где победить его будет уже нереально, но дракон это знал, а потому каждый раз запечатывал заветную дырку. «Ничего не напоминает?» — крикнул дракон, вбивая пятку в лицо упавшего божества. «Точно так же ты огребал от демонов, еще удар, в этот раз уже по яйцам. Как же больно было смотреть на этот удар, аж зубы вспотели». Боротис был намного крепче по телосложению, из-за чего избиение утонченного, но сильного тела единого выглядело вполне естественным и ожидаемым, хотя кто этих высших существ знает. Пошевелил конечностями, тело мага 10-го ранга крайне быстро привело себя в исходное состояние. Глянул на бога, тоже быстро зарастает. А дракон только разминался. В каждую конечность единого были воткнуты ледяные копья, некогда красивые волосы сожжены ледяным пламенем, правая рука вырвана с корнем и валяется неподалеку. Однако он смог удивить. Перекатом ушел от очередной атаки и выкрикнул во все горло: «Ашарысагил на Раддерис!» С неба ударил луч тьмы, закрывая его куполом. Боротис попытался нанести удар, но был остановлен фиолетовой пеленой. Единый воспользовался моментом и удрал, после чего пелена мгновенно пропала. «Трус!» — сплюнул дракон, пиная трофейную конечность. «Что это было?» «Эта мразь попросила помощи у Дарис, Не знаю, что он отдаст богине смерти взамен, но дешево явно не отделается. Я реки крови пролил, чтобы дать тебе шанс, и я его просрал, зло рыкнул дракон, пнув камень, разнеся его в пыль. Сейчас, мы были вдвоем, Миру еще днем отправили в город. Дракон был зол, но, как я понял, на себя. Он метался туда-сюда, выкрикивая различные оскорбления в сторону светложопого мужеложца, круша любые предметы ландшафта, которым не посчастливилось попасться на пути. Ладно, здесь он теперь не скоро появится, я сделаю все для этого, но что делать дальше? Он ведь в курсе, что ты жив. Дракон остановился, но продолжил дышать как паровоз. Постоял так пару минут, все же сумел успокоиться и задумался. Знаешь, ты прав, мы все еще не сможем победить его на большой земле, но теперь у нас развязаны руки для подготовки здесь. Во времени мы не ограничены, пусть теперь сидит и боится, ожидая момента, когда я вновь приду за ним. Учитель, а мне что делать? Я заморался дальше некуда, не думаю, что это так просто забудут. О том, что взрывы твоих рук дело знаю только я, твои люди, которые поголовно под клятвой, твоя женщина, которая поддерживает тебя во всем, а с такой тонкой материей, как совесть, ты со временем договоришься, уверяю. Не скажу, что жалею о том, что сделал, однако, чувство, будто окунулся во что-то мерзкое, даже не знаю, как передать. Ты ощутил крупицу силы богини смерти, забрав разом столько жизней, да не своими руками, но по твоему приказу. Выходит, некроманты ощущают это постоянно, оперируя магией. Они работают с некроэнергией, а через тебя прошла чистая сила смерти, не забивай голову, лед и ветер вытеснит ее остатки за пару часов. Напиться бы, а рискнешь? Нет, назад я не вернусь. Хлопаю учителя по плечу и пешком отправляюсь в сторону города, чтобы привести голову в порядок, понадобится время.